Юрочка от безделья изнывал в обозе и с нетерпением ждал того дня, когда у него окончательно затянется рана, чтобы поскорее вернуться в строй, к друзьям и зажить прежней, тревожной и опасной боевой жизнью. На походе к нему иногда случайно забегали некоторые из партизан и отрывочно сообщали, что то того, то другого из соратников уже нет в их рядах. Хотелось ему в строй и потому, что здесь, в постоянной праздности, его мучила тоска, тяжелые воспоминания и думы об утраченном и разоренном родительском доме, о бесчеловечно убитом отце, об участи матери и сестренок. В армии больше всего занимал всех один вопрос – куда вожди ведут их? Поговаривали о Ставропольской губернии и Астраханских степях, но такая перспектива никому не улыбалась. В Ставропольщине сплошь большевистское мужицкое население, в степях безлюдие и голод. Прошел слух о возможности прорыва в горный Баталпашинский отдел, в котором казаки ведут отчаянную борьбу с красными. Кубанцам эта мысль нравилась, но все сознавали, что пробиться в такую даль едва ли мыслимо. Взоры и сердца большинства старых добровольцев устремлялись к северу, к светлым берегам негостеприимно проводившего их Дона. Там, ближе к сердцу России, и не так глухо, как на Кубани. В станице Ильинской всех облетела робкая и радостная молва о том, что Дон поднимается, что 11 южных станиц Черкасского округа уже объединились и, свергнув советскую власть, вооруженной рукой небезуспешно ведут борьбу с большевиками. Привез это ободряющее известие только что вернувшийся с Дона местный масляный торговец. Говорить открыто он ни за что не решался, потому что знал, что по уходе добровольцев за такие сведения ни ему, ни его семье не сдобровать. Расстреляют. Командующему и начальнику штаба он под большим секретом сообщил, что собственными глазами видел возведенные донцами полевые укрепления, наблюдал бои и с похвалой отзывался о воодушевлении и храбрости восставших, и о том, что они очень интересуются судьбой добровольческой армии и стремятся войти с ней в непосредственную связь. В подтверждение своих слов торговец предъявил экземпляр печатного восстания донцов, подписанное егорлынским станичным атаманом урядником Харлановым. Эта радостная весть была первой ласточкой, молвой, залетевшей через черту заколдованного круга. И это известие показалось добровольцам таким радостным, странным и невероятным, что они удивились, как удивился бы человек, бесконечно долго проблуждавший одиноким в дремучем лесу и потерявший всякую надежду выбраться из него, вдруг неожиданно увидел просвет. Разошедшаяся среди добровольцев весть всколыхнула всех. Возникали новые надежды. Однако в беспрерывных перестрелках и боях с большевиками вспыхнувшие надежды быстро испарились. Подтверждение основательности их ниоткуда не приходило. 12 апреля в солнечный весенний день добровольческая армия снялась и в первый раз, не тревожимая неприятелем, сделав 25-верстный переход среди зеленеющих полей, заняла удаленную от железных дорог станицу Успенскую, выслав на север к Новолокинским хуторам и на юг к Расшеватке отдельные отряды, где начались беспрерывные бои. Утром следующего дня по станице пронеслась молниеносная весть, что с Дона сюда прорвался казачий разъезд. Все, кто только мог, спешили на церковную площадь к станичному правлению. Юрочка, забросивший уже свои костыли, с палкой в руках, слегка прихрамывая, пошел туда же, куда шли все. На площади стояло человек 15 вооруженных рослых молодцов, держа в поводу великолепных оседланных лошадей. По бодрым осанкам и спокойным лицам людей, по хорошим телам лошадей нельзя было и представить себе, что они только что совершили в одну ночь бешеный пробег в 90 верст от Егорлыкской до Успенской станицы по степи, в которой большевики являлись полновластными хозяевами. Донцы привезли командованию добровольческой армии от штаба повстанцев важные официальные бумаги. Около прибывших давно уже образовался круг из толпы добровольцев. У многих из этих людей в Новочеркасске, Ростове, Таганроге, по станицам и хуторам остались семьи. Всем хотелось хоть что-нибудь узнать о положении дел на Дону. Приехавших засыпали вопросами. В одном месте добровольцы облепили со всех сторон крепкого, среднего роста урядника калмыка с перевязанной белым платком щекой. «Не знаете ли что-нибудь станичник о Новочеркасске? В чьих он руках?» — несмело спросил юноша. Калмык оказался словоохотлив, довольно интеллигентен, говорил по-русски хорошо, с чуть заметным инородным акцентом. «Теперь не знаю», — отвечал он, хитро блеснув своими узкими черными глазами на большом скуластом, плоском, почти без растительности лице. «Должно быть, большевик еще там хозяйничает. А в марте я там был». «Вы сами были?» — переспрашивали со всех сторон. «Да, сам», — улыбаясь и показывая крупные желтые зубы, ответил рассказчик. «Ну и что там?» «Московская улица вся начисто разорена. Все магазины разграблены. Я сам проходил. Редкий дом уцелел. Памятник Платову против дворца взорвали, а на Ермака накинули железные цепи и стащили тракторами. 3 или 4 трактора зараз работало». «Ах, проклятые!» — вырвалось в толпе. «Даже памятники помешали им. Вот гнусные животные. Ну и что же? И куда девали Ермака?» «Куда-то стянули в балку». Посмеиваясь, видимо, довольный своей ролью сенсационного рассказчика, мешая правду с ложью, продолжал калмык. «В феврале сперва там был войсковой старшина Голубов с красными казаками. И было ничего себе, спокойно. А когда явились матросы и красный титаровский полк, тут уж пошло. Ну что же, что? Много офицеров и генералов расстреляли. Страсть! А владыку вашего, архиерея? Какого? Гермогена?» «Нет, главного, старого. Архиепископ Арсения». «Да, да, на Арсения надели мешок, на голову шапку с пятиконечной звездой и водили по улицам, били, плевали в лицо». «Ах, животные! Ах, скоты! Ну что же, замучили старика?» «Говорят, умер. Они его сперва посадили на габвахту, сидел в одной камере с атаманом Назаровым». «Атаман что? Где?» «На том свете», — ответил стоявший тут рослый светлоусый донец. «Тогда же, в феврале месяце, в Краснокутской роще под Новочеркасском его расстреляли». «Как? Разве он не ушел в степи с донской армией?» «Нет. А разве вы не знаете?» — снова вступил в разговор калмык. «Атаман остался тогда в Новочеркасске с войсковым кругом. Круг тогда заявил, что не подчинится насильникам, что он один есть законная власть на Дону. Атаман посмеялся над членами круга и сказал: «Я знаю, на что иду», и остался. Армия ждала его в Старочеркасске, не дождалась и ушла. 12 февраля вошли в Новочеркасск красные казаки. Голубов со своим конвоем прибежал в зал судебных установлений. Там был весь круг в сборе. Голубов кричит: «Это что за самозванное сборище? Встать!» Все и встали. Сидит только атаман Назаров. «Ты кто такой, сякой?» — кричит Голубов и подступает с кулаками к атаману. Тот сидит и спокойно отвечает: «Я войсковой атаман войска Донского. А вы кто?» «Я народный избранник, товарищ Голубов». «Вы просто самозванец!» «Взять его, такого сякого!» — кричит Голубов своим казакам и собственноручно сорвал с атамана генеральские погоны. Казаки схватили атамана и поволокли. Потом Голубов назвал войсковой круг сволочью и приказал всем разъехаться по домам сейчас же, пока целы. Круг и разъехался. «Ну а потом что же?» — спрашивали столпы. «А потом Волошинова, председателя круга, и Назарова посадили на габвахту». «Ну а потом, когда же расстреляли? Кто расстреливал?» — спрашивали столпы нетерпеливые голоса. «Расстреляли красные, только не казаки». «Как же казаки допустили?» «Там мешанин какая-то вышла. Казаки разъехались по станицам, а красных привалила сила. Ночью вывели атамана Назарова, Волошинова, генерала Усачева и еще 4 в Краснокутскую рощу, и всех 7 расстреляли». «Еще сам атаман Назаров красными командовал», — заметил тот же высокий донец со светлыми усами. «Как так?» «Красные привели их в рощу и заставили раздеться. Ну, разделись, холодно. Красные замешкались. Атаману Назарову надоело стоять, крикнул: «Стройтесь!» Те построились. «Слушать мою команду!» Рассчитал, кто в кого должен стрелять. Потом командуют: «Сволочь, целься!» Те прицелились: «Сволочь, пли!» Ну, они их и расстреляли. «Молодец!» — вырвалось в толпе. Храбрый был генерал. Только зачем ему было оставаться в Новочеркасске? Ушел бы с армией Попова. Даром погиб. Ну а что слышно про бывшего товарища войскового атамана Митрофана Багаевского? Где он? Черноволосый и черноглазый широкоплечий казак ответил. Его надо из числа 1 апреля в Ростове, в Балабановской роще, товарищ Антонов расстрелял. Это что же за новость? Кто этот Антонов? Говорят, мальчишка, хромой, теперешний новочеркасский комиссар, из гимназистов. Это кто же? Все, Голубов выдал? Говорят, он. Мы ехали сюда, так слушок прошел, что Голубова на станичном сборе в заплавах застрелил студент Пухляков. Когда? 6 числа, кажись. Ну, слава богу, хоть одного мерзавца укокошили. 1 апреля кривяне с войсковым старшиной Фетисовым брали Новочеркасск, сказал черноглазый казак. Ну и что же? 3 дня продержались, а потом красные подтянулись из Ростова и выгнали. Что кривяне набили красных, сила, особенно шахтеров. Земля от них черна была на Соборной площади. Как же они не удержались? А как удержать? У красных ружья, пулеметы, антиллерия, а у кривян, кроме вил да лопат, ничего. Будь у них оружие, они бы там наделали делов. Красные целый месяц утра до ночи жарили с Новочеркасского вокзала по кривянке и все целили в церковь, да так и не попали. А кривянцы отбили у них 1 пушку с 5 снарядами, и перед наступлением такого нагнали на них страху, что те давай бог ноги. А Донская армия генерала Попова где? «У нас слышно было, что подалась из Сальских степей в 1-й Донской округ», — ответил светлоусый донец. «Теперь она двигается сюда, на низ, к Новочеркасску». «А слыхали, господа?» — спросил калмык. «Немцы подходят к Дону». «Какие немцы? Откуда?» — со всех сторон послышались возбужденные голоса. Возможность такого события никому и в голову не приходила, и известие о нем произвело впечатление разорвавшейся бомбы. «Да, у нас слыхать было», — в один голос подтвердили донцы. Добровольцы были ошеломлены. «Идут с Киева», — ответил калмык. «Уже подходят к Таганрогу». «Да с кем же они воюют?» «Бьют большевиков». «Как же это? Они, проклятые, насадили у нас большевизм, а теперь против большевиков?» «Они их из Украины гонят в Савдепию», — поделили Россию-матушку. «Так, пропало, все пропало». Как перед солнцем меркнут звезды, так все прежние горестные известия померкли перед громадным фактом нашествия врагов – немцев на Дон. Все спрашивали друг друга, что бы это значило и как к такому факту отнестись. Все стояли на совершенно непримиримой позиции к врагам немцам. А между тем по обстановке выходило так, что и у добровольцев, и у немцев теперь один общий враг – большевики. Как разобраться в такой путанице?